И Руди, содрогнувшись от выстрела, откатывается назад, слегка ударив казенником, а железо настил палубы. Цонг! Огонь! Гремит замок, и снова цвонг! Да черт с ней палубой! Но зато накрытие! Кричат с дальномера. И вот поражение! На корме одного эсминца черно-красным султаном выпахивает пламя. Некоторое время он продолжает идти вперед, потом резко бросается в сторону. Идеальный строй немцев сломан. Помощник! Огонь! Что с вами? Обхватив ноктоус компаса, приклеванный опускается на колени. Плечо реглана распорото и дымится на нем. Не знаю, отвечает он. Санитары! Есть! На мостик взбегает Варенька. Пиклеванный неожиданно встает. Губы перекошены, взгляд мутный. «Какого черта вы здесь?» — кричит он. «Ваше место в лазарете. Уносите тяжелораненых, а меня не трогайте. Первый расчет. Два лево, три меньше. Залп!» Но силок не хватает. Волокут за ноги сигнальщика с раздробленной головой. Ноги скользят в крови. Под подошвами перекатываются пустые расстрельные гильзы. Стонет кто-то. Уходящие снаряды режут уши протяжным сверлящим шорохом. Орудийные площадки Аскольда вибрируют от выстрелов, гремя броневыми заслонами. От яростной дрожи корабельного корпуса сами собой вывертываются лампы и разбиваются с гулким хлопанием. С переборок осыпается сухая пробковая крошка. В едком переселиновом дыму снуют матросы широко раскрытыми ртами. Тугой воздух боя душит людей, рты раскрываются инстинктивно. Взметенный взрывом рушится и обваливается на палубу Аскольда многотонный водяной гейзер. Резкий удар сотрясает корабль. Частой дробью рассыпаются осколки. В разбитые окна ходовой рубки сильный сквозняк задувает тягучие дымные полосы. «Попадание в рубку!» — докладывает Пиклеванный. «Разбит тамбур первого люка! Усилить огонь!» Голос командира звучит так же ровно и спокойно, как перед началом боя. Размазывая рукавом по лицу кровь и испуганно глядя на рукав, сверху кричит Мордвинов. «Убит горизонтальный наводчик!» Самаров, не говоря ни слова, прыгает на трап. Втягивает свое тело на площадку дальномера. Пахнет горелой изоляцией, тлеющей замшей древесным спиртом сердцом. Младший лейтенант стаскивает с кресла мертвого наводчика и сам берется за липкий от крови штурвал. Вдавив глаза в окуляр дальномера, он видит в четком пересечении нити плоские контуры фашистских миноносцев. Впереди, окутанный дымом залпов, идет миноносец типа «Ганс Лоди». «Левый борт! Поражение!» — орут где-то внизу на мостике. Но Самаров уже ничего не слышит. Он крутит штурвал, и когда ажурная крестовина немецкой фок-мачты совпадает с вертикальной чертой, давит ногой на педаль. Цель поймана. «Где контакт?» — спрашивает Пиклеванный. Стрелка не ползет по циферблату дистанции. И наводчик первого орудия Сава Короленко поворачивает к старшине свое мокрое продымленное лицо. «Нема контакту!» «Перебита цепь!» — докладывает по телефону командир кормового орудия боцман Вацута. «Контакт потерян!» «Где контакт, черт возьми!» — кричит Пиклеванный, раскачиваясь на широко расставленных ногах. «Удар!» Аскольд, кренясь на левый борт, черпает воду палубы и медленно, словно нехотя, выравнивается снова. «Попадание в котельное отделение!» — докладывает штурман. «Ниже ватерлинии! Борт от 55-го до 57-го шпангоута разорван!» В кочегарку хлещет вода, сипит пробитый паропровод, тускло горит аварийное освещение, машинная команда борется с пробоиной, гремят молотки и клинья. Деревянные подпоры, словно строительные леса, поясывают борт. На столике позванивает телефон. Механик Лобадин, волоча разбитую во время взрыва ногу, по колено в воде подходит, срывает трубку. «Есть! Есть! Есть!» На тумбе дальномера болтается сорванной взрывной волной крышка прибора. И в нем среди путаницы желтых, красных и синих проводов Самаров видит два разорванных конца. Осветительные снаряды плывут высоко в небе, заливая море мертвым холодным светом. В наступающей ночи стремительно проносятся вражеские миноносцы. Тогда замполит вытягивает разорванные концы наружу и соединяет их с зубами. Во рту сразу становится кисло от слабого тока. «Есть контакт!» — кричит Савва Короленко. «Есть контакт!» — повторяет на корме боцман. «Залп!» — обрадованно командует Пеклеванный. И дальномер, откачнувшись назад, толкает Самарова прямо в лицо пружине Кучуковой правой. Головной Ганс Лоди вырывается из строя и начинает кружиться на одном месте. «Ага!» — кричит Мордвинов, не отрываясь от шкалы дистанции. «Руль заклинило!» Немецкий снаряд упал совсем рядом. Волна, поднятая взрывом, перехлестнула через борт, сбила с ног орудийную прислугу. Судорожно цепляясь за пеньковую сетку, устилавшую пушечную площадку, и, ободрав пальцы о заклепки, Русланов вскочил на ноги и сразу ударил выстрел. Ничего не слыша, с ушами точно забитыми ватой, заряжающий схватил новый снаряд, подым наверх элеватором, и вдруг почувствовал густой запах горящей масляной краски. Развороченный взрывом, скорострельный автомат топорщился разбитыми шестернями. Приникнув к штурвалам, головами лежали мертвые раненые наводчики. Ветер трепал их мокрые волосы, перетянутые ободками телефонных наушников. Осколки зажгли парусину, и пламя бежало по ящикам, быстро подбираясь к штабелю боезапасов. Рябинин с разбитым мегафоном в руках крикнул вниз с мостика. — Сбить пламя! Слышите, на полубаке! Сбить пламя! Кранцы с снарядами за борт! В воду! Руслан уж подскочил к автомату, рывком поднял с палубы горящий четырехпудовый ящик. Огонь жадно облизал руки, с хрустом опалил волосы, задымилась голландка, черная копоть пороха забила горло, стало нечем дышать. Очнулся он уже на носилках, когда два матроса, поскальзываясь на обледенелой палубе, несли его в судовой лазарет. Русланов вначале хотел встать, но его тело было крепко пристегнуто к носилкам ремнями, и он мог поднять только голову. — Лежи, лежи, родной, — сказал женский голос, потом что-то приятно освежающее легло ему на лоб, и он узнал лейтенанта Китежеву. — Пламя сбили? — спросил он. — Сбили, — ответила Варенька. — Ты лежи, родной, лежи. Он с минуту молчал, наслаждаясь прохладой ее руки, которая, казалось, ему оттягивала боль, потом снова спросил. — И взрыва не было? — Не было, — ответил Мордвинов, шедший с носилками впереди. — Не было взрыва. Из-под скалистой черты берега, неясно проступавшего в темноте, медленно выплывали два транспорта. На мостике Грейс мигал прожектор, слагая из коротких и длинных проблесков фразу. — Мы восхищены вашим мужеством, ТЧК. От имени союзного командования поздравляем с победой. Но матрос не мог видеть этого, как не видел он из самого ухода двух гитлеровских миноносцев. Он беспомощно покачивался на носилках и смотрел в полярное небо. Смотрел и видел, как над мачтами Аскольда стремительно проносились чистые яркие созвездия. Глава четвертая. Шхуна. Русский север не знал крепостного права. В поморских деревушках рождались сильные добродушные гулливеры, которые с малых лет приноравливались к схваткам с океанской стихией. Море стояло рядом. От скрипучих мостков рыбацких становищ ходили далекие пути на Матку, новую землю, на Грумант, Шпицберген, в Камерфест, в Адзе и в Ардегаус.